и неотъемлемая часть имиджа Елизаветы. В Королевской энциклопедии им отведено куда больше места, чем аккредитованным при дворе журналистам. Из энциклопедии можно вычитать, что нынешняя стая Елизаветы состоит из 7 собак. Это 10-е поколение после прославленной Сьюзен, которое ее величеству подарили на 18-летие в 1944 году. Сьюзен прожила 15 лет. Умерла в Сандрингеме, там же и похоронена. На выставке, посвященной 40-летию царствования, самой популярной витриной среди всего собрания манекенов в придворных мундирах и парадных платьях была та, где были выставлены чучела прославленных королевских собак. Когда королева выезжает в Бальморал или Сандрингем, ее сопровождает свита примерно из 80 человек. Кроме того, в каждом из поместья есть постоянный штат прислуги – смотритель, уборщики, садовники, рабочие. Елизавета терпеть не может слово «слуги» и называет тех, кто у нее работает, служащими. Атмосфера в поместьях расслабленная. «Королева хочет, чтобы в Бальморале мы отдыхали и наслаждались жизнью», рассказывает один из слуг. «Она говорит, что привозит нас туда не для того, чтобы мы надрывались». В Бальморале Елизавета построила для прислуги новый танцевальный зал и очень любит бывать на ежегодном маскараде, который устраивают для себя служащие. Когда у прислуги какой-нибудь праздник, королева ведет себя тактично, уводит своих гостей на пикник или заканчивает ужин пораньше, чтобы не портить людям веселье. Когда же слуги сами отправляются на пикник, королева уводит гостей гулять куда-нибудь в другую сторону. Она вообще очень вдумчивый и внимательный работодатель. Условия работы во дворце при ней стали гораздо лучше, чем при ее предшественниках. Королевская чета никогда не обсуждает при слугах личные проблемы. Елизавета приучена не оставлять на виду ничего такого, что может вызвать у слуг ненужное любопытство, ввести их в искушение. Для справедливости нужно сказать, что слуги хранят королеве верность, и если происходит какая-то утечка информации, то обычно виноваты в этом чиновники и придворные. Младшее поколение королевского семейства куда менее осмотрительно. Принцессе Уэльской в свое время пришлось сделать специальный выговор, чтобы она поменьше времени проводила на кухне и не так откровенно болтала с прислугой. Иногда Диана повергала придворных в шок своим чересчур раскованным поведением. Самый большой ущерб принцу и принцессе нанесли два лакея и наследника – Стивен Берри и Кен Строноч. Стивена принц чересчур баловал, и тот утратил всякое чувство меры. Он запросто приглашал своих дружков-гомосексуалистов во дворец, устраивал им экскурсии, причем прочие слуги должны были прислуживать на этих вечеринках, обнося компанию напитками и закусками. Именно Берри стал незаменимым источником информации для многочисленных авторов, пишущих о принцессе и принце. И это не считая того, что он и сам выпустил книгу после того, как Диана его уволила. Принцесса – хозяйка капризная и требовательная. Принц тоже избалован, угодить на него трудно. Например, он любит оставлять укоризненные записки из-за всякой ерунды. «Эта губка суха. Извольте ее немедленно смочить. Если лакей забыл захватить из Лондона какую-нибудь несчастную пару запонок, когда принц перебирается в загородное поместье, беднягу отправляют обратно, чтобы он исправил свою оплошность. Кроме того, Чарльз имеет склонность впадать в приступы ярости. Его дед, Георг VI, тоже любил побушевать и покрушить мебель. Однажды, когда он гостил в Нортгемптоншире, перед приездом Его Величества из спальни специально вынесли антикварную мебель и поставили обстановку попроще. Но на Георга VI благотворно влияла жена. Чарльз же стал впадать в буйство, когда его семейная жизнь пошла в кривь и в кось. Однажды, разбушевавшись, он вырвал умывальник. О припадках принца публике поведал Строноч, в свое время доставшийся по наследству принцу от Маунтбеттена. Это был очень верный слуга, и все поразились, когда он пустился в откровение. Сам Строноч сказал, что Чарльз его предал. После того, как лакей много лет скрывал от всех роман своего хозяина с Камилой Паркер Боулс, принц вдруг решил покаяться перед широкой публикой и тем самым подвел своих верных слуг. Невозможно себе представить, чтобы кто-то из лакеев Елизаветы или Филиппа повел себя подобным образом. Королевская чета заслужила верность своей прислуге. Даже Филипп при всей своей несдержанности пользуется услуг уважением и любовью. Фрейлины и подруги королевы относятся к нему более сдержанно, считая, что он грубиян. Как и многие мужчины, герцог галантен только с хорошенькими дамами, даже если это журналистки, которых вообще-то он терпеть не может. Однако с женщинами старшего возраста и с теми, кого он считает недостаточно привлекательными, Филипп иногда ведет себя не самым лучшим образом. Почти все фрейлины королевы милы, остроумны и симпатичны. Держатся они просто, без всякого снобизма, попадаются среди них и женщины с весьма независимыми суждениями, которые любят подшутить над чопорностью придворных мужского пола. Главные придворные должности при Ее Величестве – лорд-гофмейстер, личный секретарь, хранитель личного кошелька, гофмаршал, заместитель личного секретаря и пресс-секретарь. Все они вылеплены из одного теста. Знатная семья, хорошая частная школа, обычно Итон, гвардейский полк, потом служба в Сити или Министерстве иностранных дел. Кодекс поведения и чести во дворце такой же, как в гвардии. Манеры безупречны, костюмы тоже, эмоции не в почете, членство в каком-нибудь эксклюзивном клубе обязательно. А в сфере досуга особой популярностью пользуются охота и крикет. Как это ни странно, у Филиппа, вечного нарушителя традиций, главный помощник, сэр Брайан Макграйт, точно такой же. Итон, ирландский гвардейский полк, привилегированный клуб Уайтс, хобби, охота и так далее. Самая главная персона в дворцовой иерархии – личный секретарь королевы, хотя может показаться, что это звание звучит не очень-то солидно. Именно через личного секретаря королева общается с внешним миром. Он – ее глаза и уши на Даунинг-стрит и Уайт-холле. Вся важная информация, поступающая королеве, проходит через него. Он – фильтр, отсеивающий существенное от несущественного. Когда во дворец приходят посетители, первые, кого они видят – личный секретарь Ее Величества. Хотя большинство подданных королевы понятия не имеют, кто занимает этот пост в настоящее время и не знают личного секретаря в лицо. От характера и деловых качеств этого человека зависят и связи двора с общественностью, и имидж королевской власти, и в значительной степени поведение самой королевы, потому что личный секретарь дает ей советы и снабжает информацией. С 1990 года эту крайне непростую должность занимает сэр Роберт Феллоус, Итон, Шотландская гвардия, Сити. Его помощник Робин Джанврин, школа Марбло, Оксфордский университет, Королевский военно-морской флот, Министерство иностранных дел, который служит заместителем личного секретаря с 1995 года. В том же году впервые в истории помощником личного секретаря назначили женщину, Мэри Фрэнсис. Ей 48 лет, и она не принадлежит к потомственным придворным. Она преподавала историю в Кембридже, а потом перешла на государственную службу. Работала секретарем у различных министров, 2 года просидела в коммерческом банке, потом еще 2 года была финансовым советником в британском посольстве в Вашингтоне. 3 года прослужила секретарем премьер-министра, отвечая за экономические проблемы. Пресс-служба королевы, подчиняющаяся личному секретарю, состоит из пресс-секретаря. С 1990 года эту должность занимает Чарльз Энсон, школа Лансинг, Кембридж и университет Джона Хопкинса, Министерство иностранных дел. 2 года в пресс-службе Маргарет Тэтчер на Даунинг-стрит, Сити. Заместитель пресс-секретаря и 2 помощника пресс-секретаря. Один из них Джеффри Кроуфорд, австралиец. Кроме того, в пресс-службе работают и женщины, которых журналисты прозвали «камилами». Большинство старших чиновников, в особенности личные секретари, весьма умны, проницательны и обладают незаурядными дипломатическими способностями. Придворный штат очень мало изменился с тех пор, как в 50-е годы Алтринчем назвал его кучкой джентльменов и леди. Это все преданные королеве люди, которые считают себя защитниками монархии, а сама эта позиция подразумевает оборонную тактику. Даже младшие служащих все время держатся на стороже, и любой вопрос, даже самый безобидный, вызывает подозрение. Отчасти в этом виновата настырная пресса и жадное любопытство толпы. За любую пикантную информацию, например, о половой жизни какого-нибудь королевского телохранителя, газеты платят не меньше 500 фунтов. При этом в Букингемском дворце по-прежнему считают, что солнечный свет не должен проникать за кулисы.